Глава 7. Город 60-го года. В Вудвиль мы прибыли вечером и уехали оттуда утром, на другой день. С городком как следует и не познакомились. То, что увидели, проезжая по улицам, казалось чуточку посолиднее и побогаче, чем в Сильвервилле. Меньше дощатых и бревенчатых хижин, дома каменные, из розового туфа, как у нас в Армении. Некоторые отделаны гранитом и кремовым песчаником. Вывески ярче и крупнее. Добротнее выглядела и гостиница, Верье-отель, с колоннадой у выхода. Ее владелец, Гастон Верье, к которому мы направились по указанию Стила, любезно предоставил нам комнаты в своей огромной квартире, занимавшей весь первый этаж гостиницы. Верье, толстенький разбитной француз с чисто выбритым лицом и аккуратно постриженными седоватыми бочками, владел рыболовными промыслами по берегу реки. Мы видели их, проезжая. Бараки и хижины, опрокинутые лодки на берегу и сети, натянутые на кольях. Ему принадлежали виноградники на склонах холмов, примыкавших к городку с севера. Принял он нас гостеприимно и радушно, познакомил со своим типично французским семейством, приказал отвезти наших измученных лошадей на конюшню, угостил обильным и сытным ужином. За ужином мы узнали, что все порядочное население города голосует за популистов. «Кого же вы считаете непорядочными?» — спросил я как можно серьезнее, чтобы хозяин не почувствовал скрытой иронии. «Рыбаков-паденщиков», — охотно пояснил он, — «тех, кого нанимаешь на ловлю. Ненадежные люди». «А они за кого голосуют?» — поинтересовался я. «Ни за кого», — пожал плечами Врие. «Индифферентны. Их мог бы купить Мердок, да у него, к счастью, и партии нет». «А трудовики?» «Заводов здесь нет, нет у трудовиков здесь и базы. А приезжих агитаторов мы не любим», — сказал хозяин. «Мы, настоящие популисты, не очень-то жалуем своих левых». Утром, простившись с Верье, Мартин и я уже сидели в купе первого класса железной дороги. Вудвиль — город. Как не похоже было это путешествие на первую нашу поездку в город 50 лет назад. Тогда запряженный шестеркой битюгов автобус, облупленный и запыленный, не дилижанс, воспетый Андерсоном и Диккенсом, а именно земной автобус без мотора, который выбросили из-за отсутствия бензина, с рваными обтрепанными сиденьями, торчащими пружинами. Пассажиры, несколько запоздавших с загородной прогулки туристов, одетых совсем как земные парни и девушки. Сейчас роскошное купе железнодорожного вагона, пассажиры в цветных сюртуках и длинных бархатных и кружевных платьях, толстые свечи в медных подсвечниках, старомодные саквояжи и кофры, обед, принесенный вышколенным официантом из вагона ресторана, и медленно плывущие пейзажи за окном, то лиственный лес, то газон на фермах, то коровы на лугах, то редкие трубы заводов поближе к городу. Так, должно быть, ездили в Южной Германии или Швейцарии в 80-х годах прошлого века. До самого вокзального перрона меня не оставляла тревожная мысль о встрече с городом. Что живо, что умерло, что изменилось? Не изменилась каменная брусчатка у заставы и утрамбованная сухая глина в примыкающих переулочках. Сохранилась центральная немощеная с рыхлой землей дорожка посреди улицы. По ней, как и раньше, скакали верховые, курьеры, порученцы государственных и частных контор, конные полицейские и просто любители верховой езды. Остались и велорикши, появились легкие ландо и фиакры, а проще говоря, двухместные и четырехместные кареты и коляски на литых и дутых шинах, как у московских лихачей в дореволюционные годы. Я увидел иконку, легкий, открытый со всех сторон вагон, запряженный четверкой лошадей, тащивших его довольно быстро по врезанным в камень рельсам. Начинался город тогда, полстолетия назад, с ободранных автобусов, поставленных на сваи ушедшими на пенсию полицейскими, и бидон-вилей, самодельных хижин из пустых бидонов, канистр и ящиков. А сейчас началом его стал вокзал. Выстроенный, вероятно, лет 20 назад. Ныне он постарел, облупился, но для меня он был неким новым явлением, преобразовавшим въезд в город. Отсюда расходились длинные серые заборы, почерневшие от дыма и гари приземистые заводские корпуса и высокие каменные трубы, извергавшие в ясное прежде небо облака черной копоти. Ехали мы в открытой коляске. Кучер в желтой крылатке время от времени взмахивал плетеным бичом, странно напоминающим удочку. Чем глубже проникали мы на территорию города, едва уловимые изменения становились для меня все ярче и разительнее. На улицах стало как бы просторнее и тише. Мне объяснили потом, что почти половина или, по меньшей мере, треть городского населения, в большинстве одинокие мужчины и жаждущая романтики молодежь, покинула город в поисках счастья на необжитых землях. Любопытные последствия этой миграции я узнал позже. Пока же удивляло отсутствие привычной уличной толкотни, памятной мне по совместным нашим похождениям по здешним улицам 50 лет назад. Удивляло обилие магазинов и всевозможных частных контор. Вовсю шла частная торговля и торговлишка, как в любом земном городе, куда еще не докатились чудеса супермаркетов и универсамов. Большие магазины и крохотные лавочки, ларьки и киоски попадались буквально на каждом шагу. 19 век, как и в Сильвервилле, соседствовал с 20-м. В центре высились электрические фонари, и гирлянды лампочек украшали входы кинотеатров и кафе шантанов. Я употребляю именно это слово, потому что увидел его над застекленным входом в дом, по фасаду которого даже днем бежали электрические буквы. Судя по всему, и кинотеатры, и этот, видимо, самый модный в городе кафе «Шантан» с мопассановским названием «Фоли Бержер» имели достаточно средств для того, чтобы позволить себе электрическую рекламу.